Глава восьмая. С кем беседовал Пядников? «Какой второй раз?» — тряхнул головой точно сосна Сиволапов и даже вздрогнул, точно стало ему зябко. По всей видимости, он не ожидал такого вопроса. «Ты ведь вернулся следующей ночью!» Это был не вопрос, а скорее утверждение. «Так я не...» Городовой завертелся на стуле, замыкался, точно собирался бежать, да не мог решить, в какую сторону. Понимал, в какую ни беги, все равно поймают. Кочкин, глядя на все это, криво улыбался, а Фома Фомич продолжал. — Что? Хочешь сказать, не было тебя там? Фон Шпин нападался вперед. — Был, но в окна не заглядывал. — Эх, Никодим, Никодим! — сокрушенно воскликнул Фома Фомич. — Ты знаешь, сколько я на этой службе? Я на ней всю свою жизнь! Еще мальчиком привел меня отец за руку в полицейское управление, где служил начальником. — Ладно, — отмахнулся фон Шпин, — это к делу не относится. Что я тебе сказать хотел? Меня не так просто обмануть. И знаешь почему? — Почему? — Потому что я скептик. Тебе известно, что это такое? — Никак нет, — отрапортовал Сиволапов. — Скептик! Это человек сомневающийся. И вот мне, скептику, очень трудно поверить, что, наблюдая за Пядниковым, который странно себя ведет, очевидец не вернется туда в следующий раз. Любопытство — удивительной силы вещь. И нельзя точно сказать, что это — порок или добродетель. Был ты там на следующую ночь и наблюдал, а, возможно, и в другие ночи тоже. Начальник сыскной резко оборвал свою речь и стал рыться в стопке бумаг, лежащей на столе. Нашел нужную, поднял и показал Сиволапову. Знаешь, что это такое? Нет. Это график твоих дежурств. И все они в ночную смену. В околотке. Сказали, что ты сам просился поставить тебе службу нести ночью. Обычно никто не хочет, а ты, напротив, со всей готовностью. Почему? Начальник сыскной заиграл желваками. Молчишь? Тогда мне придется за тебя ответить. Знаешь? Я и сам бы пошел туда на следующую ночь. Все эти передвижения Пядникова по салону очень и очень интересны. А может быть, готовится какое-нибудь преступление, и ты окажешься на месте происшествия первым? Возможно, сумеешь поймать злоумышленника, а это повышение по службе. Это почет? Завистливое уважение сослуживцев, а? Я тебя понимаю. Ну? — Говори, что ты видел во вторую ночь? — Да то же самое, — сухо ответил Сиволапов. Он быстро смекнул, что лучше не спорить, да и начальник сыскной уже не казался ему приятным человеком. — Все повторилось? — спросил фон Шпинне. — Да, — кивнул городовой. — И что, без изменений? — Все так же. — А на следующую ночь? И на следующую тоже. Боюсь, мы сейчас будем перебирать все твои дежурства, поэтому задам прямой вопрос. Когда ты там увидел женщину? Не смотри на меня так удивленно, я знаю, там была женщина. В четвертую ночь. Ты хорошо ее рассмотрел? Да. Узнал? Узнал. Кто она? Дочь Пядникова. Людмила. Она была ночью в салоне вместе с отцом? Я тебя правильно понял? Правильно. Односложные ответы Сиволапова показывали, что он уже раздражен. Теперь давай подробнее. Кто туда пришел первым? А кто вторым? Может, они пришли вместе? Вначале в салон спустился хозяин. Пядников. Он был одет? Быстро спросил фон Шпинне. Да так же, как и в первые разы. Спустился, свеча в руке, походил, побормотал чего-то, остановился возле той фигуры, с ней поговорил, а потом непонятно, откуда дочка его явилась. Прямо из мрака, я даже испугался. — А у нее что, не было свечи? — Нет, ничего не было. — Что дальше? Она к нему подошла и давай что-то говорить, да за рукав тянуть. Он ей отвечает, но с ней не идет, руку выдергивает, но она не сдается, крепко держит. В конце так сильно дернул, что Людмила не устояла на ногах и упала. Он помог ей подняться? Нет. Нет? Начальник сыскной сделал удивленное лицо. Она упала, а он тотчас же ушел, но перед этим свечу задул. Ушел куда? По лестнице поднялся. А Людмила? Она полежала немного, встала и тоже ушла. Вслед за отцом? Нет. Она куда-то делась, я даже не понял, куда. Вроде вот была, а вот ее уже нету. Да темно ведь еще, не все видно. Ну и последний вопрос, самый важный. Начальник сыскной, опираясь на стол обеими руками, подался вперед. Ты был там, когда Пядников умер? Нет, в ту ночь я не дежурил. А почему нет? Да устал, решил передохнуть. Фома Фомич не стал дослушивать городового до конца. Остановил. — Все понятно, Никодим Прохорович, спасибо за рассказ. Очень ты мне помог. Но перед тем, как ты уйдешь, нужно будет еще кое-что сделать. — Что? — вытянулся городовой. — Да ничего трудного. Подсядь сюда, к приставному столику. Вот тебе бумага и все необходимое. Перед городовым легли белый лист, перьевая ручка со стуком, и осторожно, чтобы не расплескать, была поставлена бронзовая чернильница. — Писать ты умеешь? — А то как же! — Очень хорошо. — Все, что рассказал нам с Меркурием Фролчем, — начальник сыскной подмигнул Кочкину, — запиши. После того, как все сделаешь, можешь идти домой или куда там тебе надо. Сиволапов взял ручку, глянул с прищуром на перо, обмакнул его в чернила и принялся писать. Начальник сыскной и Кочкин молча наблюдали за городовым. Тот писал, перо скрипело, он останавливался, что-то вспоминал, принимался писать дальше. Когда все было закончено, положил перо на стол, опустил руки и вопросительно поглядел на Фому Фомича, как бы спрашивая, что дальше. «Передай мне сюда листок», — попросил его начальник сыскной. Пробежал глазами, удовлетворенно мотнул головой. «Ну, все хорошо. Теперь можешь идти. Ну, о разговоре этом лучше помалкивай. Сам знаешь, наше дело тихое. Иди и знай. Ты мне можешь понадобиться, так что не обессудь. Придется тебя, если что, побеспокоить». — Я ничего. Если надо, то надо, — послушно кивнул Сиволапов. — Тогда будь здоров, Никодим! С этими словами начальник сыскной выпроводил городового и задумался. Он почему был так предупредительно вежлив с Сиволаповым? Да потому что за многие годы службы в полиции фон Шпинна понял одну важную, а может быть, даже важнейшую вещь. Сыск в Российской империи стоит на трех китах. Это городовой, дворник и горничная. Пока будут эти люди, злодеям никуда не деться и никуда не спрятаться. Они их везде увидят. Нужно только подход иметь ко всем троим. Они уж со своей стороны расстараются. Такое расскажут, что ни одному, даже самому ловкому агенту не узнать. И вот пока сыщик в России это не поймет, не будет у него удачи. Однако сыскное дело требует жертв, и для того, чтобы клубень отыскать, нужно руки в землю сунуть, да покопаться там хорошенько. Однако после беседы с городовым остались у начальника сыскной некоторые сомнения относительно женщины в салоне. Может быть, городовой сказал правду относительно того, что видел там дочь купца Людмилу. Да и зачем ему врать? Но рассказ Зрякина указывает, что видел мелочный торговец там другую женщину, которую было не рассмотреть и которая пряталась в темноте. Точно опасалась, что кто-нибудь ее увидит в окно. А может быть, и знала, что за ними с Пядниковым кто-то наблюдает, и не хотела, чтобы ее узнали.